Глава 12. О том, как благодаря своей прозорливости и ловкости Спартак довел число своих сторонников с 600 человек до 10 000. Как только весть о поражении когорт Сервилиана, отправленных для преследования гладиаторов, бежавших из Капы, облетела соседние города, по всей кампании поднялась сильная тревога. Все были ошеломлены, узнав подробности разгрома легионеров. Нола, Нуцерия, Геркуланум, Байи, Неаполь, Мизены, Кумы, Капуя и другие города этой плодороднейшей провинции спешно готовились к обороне. Вооруженные граждане дни и ночи стояли на страже у городских ворот и на бастионах.